Сами создали сложности, а теперь пытаетесь их спихнуть на директора, как обычно, Сириус. Я проверю, никаких сомнений. Однако я не могу не задать вопрос, откуда все это взялось. Альбус многозначительно постучал пальцем по развернутому пергаменту. Это результат объединенных усилий участников нашего клуба, директор, сэр, ответил Кайнет вместо Блэка. Нам удалось собрать волшебников и ведьм с самыми разными талантами и знаниями в магии. А поскольку наша цель крайне важна, они применили все свои способности, вложили собственные средства и ресурсы, не говоря о потраченной магии. Смею надеяться, что результат наших усилий оказался не так уж и плох, закончил маг скромно. Разумеется, он понимал, что сказанное звучит самое меньшее сомнительно, если не откровенно абсурдно. Где-то на уровне учеников старшей школы, которые в качестве летнего проекта приносят учителю диссертацию на степень доктора философии, хотя скорее даже профессора, в академическом смысле слова, если смотреть на вещи объективно. В теории возможно, но вероятность такого события до нелепости мала. Блэк тоже должен понимать, насколько эти объяснения не выдерживают критики. И уж точно это прекрасно должен видеть и сам директор. С другой стороны, ему предлагают новаторское и нешаблонное решение давней проблемы. И если он сейчас начнет проводить расследование и копаться в деталях этого сомнительного дела, то может вместо этого упустить столь редкий шанс. Я тщательно изучу все записи и сам артефакт, если вы не возражаете, произнес он наконец, вновь изучая взглядом каждого из визитеров. Затем бросил короткий взгляд на одну из полок кабинета. Ваш клуб умеет преподносить сюрпризы. И раз уж вы заговорили об этом, директор Дамблдор, начал Кайнет. Слова волшебника он воспринял с осторожным оптимизмом, так что следовало пользоваться моментом. Вся ситуация ему все еще не нравилась, но даже тут можно было попытаться извлечь чуть больше выгоды. Вы ведь знаете, что уже в этом году некоторые участники нашего клуба закончат последний курс. Однако многие из нас хотели бы не только сохранить нашу группу в школе для будущих учеников, но и продолжить ее деятельность после выпуска. Вы понимаете, что-то вроде небольшой лаборатории или частной школы для тех, кому было мало 7 лет здесь и хочется научиться еще чему-нибудь. Мы уже какое-то время размышляли над данным проектом, идею даже одобрили несколько членов Визингомата. Однако небольшая поддержка от Верховного Чародея, без сомнения, помогла бы устранить возможное недопонимание с Министерством магии и показать им, что мы не представляем опасности и не являемся для них конкурентами, а как раз наоборот, можем быть исключительно полезны людям. Полагаете, сейчас это уместно? Вы всегда говорили в Визингомате, что будущее поколение волшебников и ведьм для нас важнее, чем уничтожение нескольких расистов, неожиданно заявил Поттер. Я ведь не сидел 7 лет и не зубрил заклинания день и ночь. Вы не отменили в школе ни каникулы, ни квиддич. Так что если Гермиона и еще кто-то из клуба хотят попробовать нечто новое после выпуска, то стоит хотя бы не мешать им. К тому же за подобными исследованиями стоит приглядывать, добавил Блэк. Какое похвальное единодушие. А я ведь еще даже не успел сказать нет. Что ж, если то, что вы мне принесли, и правда безопасно и при этом эффективно настолько, как тут описано, то мне будет нетрудно дать вашему начинанию, как в таких случаях говорят маглы, зеленый свет. Уже на обратном пути, когда они покинули кабинет директора и прошли несколько коридоров, Поттер все-таки спросил. Кстати, Мерфи, Амиона мне не говорила, что она после клуба хочет завести собственную лабораторию. Она будет в восторге от того, что идея получит одобрение директора. Просто она этого еще не знает. Об одобрении, о том, что это ее идея. 3 года назад на этом лугу возводили стадион для второй половины межшкольного турнира. Сейчас стоящий у дороги Кайнет смотрел на ровное снежное поле, до которого пока не добрался ни Аластер, обожающий давать практические уроки за тис должным масштабом разрушений вокруг, ни Хагрид, который мог бы выгуливать здесь очередной безумный гибрид, если тот нуждается в низкой температуре. «Рад, что ты нашел время прийти», — произнес известный всей школе семикурсник, выходя к дороге из тени ближайшего дерева. «Ты становишься сентиментальным, Поттер, раз вызвал меня именно сюда?» — спросил маг, кивнув на поле. Про себя он отметил, что даже в неактивном режиме мистический знак дает волшебнику некую ауру властности и доверия, не такую сильную, чтобы это вызывало подозрения у встречных, однако если знать, куда смотреть и с чем сравнивать, заметить эффект можно. Браслет расходовал на это энергию, но Кайнет считал данное решение необходимым, ведь если бы артефакт активировался только вручную, разницу между Поттером с чужой харизмой и совсем без нее заметили бы очень быстро даже в школе. «Я предпочитаю верить, что те полгода были всего лишь долгим ночным кошмаром», ответил волшебник мрачно, тоже разглядывая поле. «Хотя я и извлек из него несколько уроков, но скучать по нему точно не стану. Нет, я просто хотел поговорить там, где к нам точно никто не подберется. Мне нужно посоветоваться, Эльмелый». То, что он использовал реальный титул собеседника, демонстрировало серьезность намерений, едва ли после этого речь пойдет о школьных делах или планах на ближайшие каникулы. Кайнет чувствовал уже установленный вокруг заглушающий барьер. К тому же он поставил и свой собственный, который сделает их незаметными со стороны, прежде чем начать разговор. «Можешь приступать. Что? Советоваться. Ладно, допустим», — волшебник кивнул сам себе. «Все-таки отношения с Мерфи у них всегда были натянутые, а тут наедине ему нет причины перед кем-то изображать вежливость. Следовало просто принять подобный тон. Знаешь, для начала я все-таки хочу понять. Ты взялся учить Аманду, Тейлор, Луну, Невилла, но никогда не приходил с этим ко мне. Меня обучали новым заклинанием крестный, Грюм, Миона, но не ты. Хотя даже я признаю, что это могло бы помочь нам всем, судя по эффекту на остальных. Мне уже стало интересно, почему? Потому что у меня еще остались какие-то принципы. Я не стану обучать человека, для которого магия, всего лишь инструмент и сама по себе малоинтересна. Что? Возмутился Поттер от всей души. А разве нет? Ты изучал заклинания, потому что тебе так сказали. Позже, причем куда позже, чем следовало, стал делать это, чтобы были шансы выжить. Неплохо набил руку в дуэлях, даже освоил редкую магию своего врага, что неплохо, но ты никогда не задавался вопросом, как работают эти чары, почему именно так, за счет чего их можно сделать сильнее. Ты научился пользоваться готовыми решениями, но не умеешь и не хочешь изучать скрытую в них суть. Это путь многих волшебников, но мне он претит, ответил Кайнет снисходительно. Тех, кто предпочитал использовать магическое искусство как средство для решения повседневных проблем, в часовой башне называли заклинателями и за полноценных магов не считали. В этом мире и в этой школе таких оказалось большинство за довольно редкими исключениями. Настолько, что некоторые исключения даже пришлось создавать самому. Лангбаттом может часами говорить о каком-нибудь эндемическом папоротнике. Гринджер уже создает свои собственные заклинания. Ничего подобного я не смогу сказать о тебе. То есть проблема только лишь в этом, даже если прямо сейчас нам не помешают все доступные возможности и силы, спросил Поттер резко. Но у него хотя бы хватило ума не спорить с очевидным. Ты вряд ли в курсе, однако скоро эта новость разойдется по школе. Амбридж, заместитель министра, сбежала. Дамблдор сказал, что это не похищение, она именно сама решила скрыться. Скорее всего, побежала к темному лорду, пока ее не успел сдать кто-то из подчиненных. Причем не она одна так вот пропала, есть и другие чиновники, не с самых последних должностей и не только из ее окружения. Тот, кого нельзя называть, уже давно пытался пробраться в министерство, чтобы захватить его или уничтожить и потом править на руинах. Даже показания того типа из подручных Лестрейдж, которого Крестный и Люпин отдали Аврорам, не помогли выловить всех. Откуда такие подробности? Или это лишь догадки? Это показания тех, кто вместо такого же побега решили прийти к Аврорам и признаться в том, что связаны с пожирателями. Их тоже не так уж мало. И это еще одна причина, почему я хочу поговорить с тобой. Чувствуешь вину, что сумел перетянуть обратно предателей своей харизмой против их воли? С усмешкой уточнил маг. Нет, кто-то из них пришел бы и сам. Дело не в них, а в том, как быстро они выдают все, что знают или о чем догадываются. Дамблдор говорит, нам уже известно, где примерно находится убежище Риддла, осталось лишь уточнить детали. Скоро будет штурм. Быстро, пока пожиратели не успели сбежать и оттуда. Самое главное там сразу обрубить аппарацию и камины, потом авроры будут прорывать оборону, а в конце вмешается директор и я, как его ученик. Чтобы исполнить пророчество, да, я должен буду убить темного лорда, чтобы все сработало наверняка. Если план пройдет идеально, просто добить раненого и оглушенного, добавил волшебник тише. От нашей группы или клуба потребуется какое-то участие, уточнил маг наиболее важные моменты. Прикрыть тебя, по планам, нет, мы должны справиться сами. Но я бы не расслаблялся, просто на всякий случай. Дамблдору может прийти очередная невероятно гениальная идея. Или тебе, ядовито добавил он, или Гермионе. Но пока решено, что я пойду один, то есть вместе с директором. Что ж, тогда тебе был нужен лишь совет. Целься в голову. Прошу прощения, что... Растерялся волшебник от такого предложения. Он сейчас в теле гомункула, а значит, может выжить и с пробитым сердцем или сломанной шеей. Начал подробно объяснять Кайнет. Точнее, расположение крестража мы теперь не знаем. Однако мозг связывает вместе душу и тело волшебника, потому нужно или разрушить его, или все тело с крестражем внутри. Да я же совсем не об этом говорю, воскликнул Поттер, почти подскочив на месте. Разве? Тогда о чем? Удивился такой реакцией маг. О том, что мне придется убить человека. Волшебник взмахнул рукой, словно пытаясь разрубить воздух перед собой. Возможно, даже не в бою, а на глазах у всех казнить того, кто уже не сможет сопротивляться. Мы с ним уже сражались раньше, но это не одно и то же. Все еще не вижу проблемы. Мог бы спросить совета и у Гринджер. Я как раз спросил. Она сказала, что на моем месте смогла бы это сделать. И добавила: я веду войну и я ненавижу войну, как будто это должно все объяснять. После этого к Луне я подходить даже не рискнул. Но пришел ко мне, тот раз у меня в голове, ответил Поттер тихо. Он не любил это вспоминать, но сейчас было необходимо. Я хорошо запомнил, как ты его убивал. Без сомнений, без разговоров, раз за разом, снова и снова. Это было не по-настоящему, но ты ведь считал, что окончательно убьешь Риддла, когда достанешь крестраж. Это я и пытаюсь понять, как ты это делал, и как так же сделать мне. В твоем случае, очень просто. Ты ведь герой, спаситель нации, напомнил Кайнет, не пытаясь скрыть сарказм. А во всех легендах и сказках никто не будет жить долго и счастливо, пока герой не убьет дракона или черного колдуна. Не так ли? Несколько раз, если понадобится. А ты надеялся, что кто-то сделает это за тебя, либо Риддл опять испепелит собственное заклинание. Раз уж директор решил написать для людей миф, тебе в нем отводится вполне определенная роль. Яда в голосе хватит на двух снипов. Ладно, на полтора. Как будто я обо всем этом мечтал. Известность, вечные интриги вокруг и здоровенная мишень на спине прямо с первого курса. Любой же такому обзавидуется. Сорвался он, затем понизил тон, сделал несколько шагов по снегу, пытаясь успокоиться. А я просто хочу играть в квиддич, ходить на свидания с Габри, гулять по Хаксмиду с друзьями, как раньше, дождаться, когда у крестного родятся дети и я смогу стать для них достойным старшим братом, не то, что некоторые. А вместо этого директор хочет видеть меня во главе армии, и именно ты сделал нечто невозможное, чтобы ему было легче это провернуть. И после такого я же и виноват, все можно было сделать куда проще. Кайнет не собирался проявлять к нему сочувствие. Если бы вы в августе действовали по плану и сосредоточили всю мощь на Риддле, даже ему не удалось бы выжить. Наших сил для этого было вполне достаточно и безо всяких пророчеств и знаков свыше, превосходящей силой. Проблема тогда была бы решена раз и навсегда. Осталось бы лишь вытащить из останков крестраж, но вы предпочли путь героя, ты в том числе, попытались спасти всех, не любишь простые решения, хочешь быть героем, будь им. Я тоже не в восторге от происходящего, но больше рассчитывать на прежний план не могу, а значит, всем для победы придется чем-то пожертвовать, тебе в том числе, Поттер. Откуда в тебе столько презрения к героям, Арчибальд? Изучал биографии многих, некоторых наблюдал лично. Лицемеры, прикрывающиеся словами о чести и идеалах. Их попытки поступать правильно обычно приводили к куда большему числу проблем, потери напрасных смертей, чем поступки самого большого циника, для которого цель оправдывает средства. Так что компанию тебе директор подобрал отличную, и ты ему помог, опять напомнил волшебник. Не потому, что мне очень этого хотелось или я желаю увидеть тебя верхом на белом гиппогрифе с сияющим мечом в руках, мне не оставили выбора, но я имею право злиться из-за этого, ответил Кайнет вполне искренне. Можно подумать, выбор был у меня или это мне подобного очень хотелось, и теперь весь твой совет, поступай как герой, покарай зло, ведь ты на правой стороне, это самый легкий путь для Гриффиндора. Лично я вполне рационально считаю, что темный лорд не должен существовать физически, потому что доставляет слишком много проблем в первую очередь мне самому, а значит, и его убийство является совершенно осознанной для меня необходимостью. Но для героя это ведь слишком прагматичный подход, еще можешь припомнить всех, кого он убил, включая и твоих родителей, некоторым этого вполне достаточно. Что ж, если больше вопросов о жизни и смерти на сегодня нет, оставлю тебя размышлять об этом, Поттер». Маг развернулся и вышел из-под действия барьеров, возвращаясь на дорогу к замку. Правда, зимним вечером вокруг было так тихо, что эффект от действия заглушающих чар можно было и не заметить, только почувствовать границы, за которыми магия переставала действовать. Однако это спокойствие не продлилось долго, краем глаза он заметил какое-то странное движение на дороге. «Джеймс». Кайнет уже привычно обернулся на чужое имя, тем более что голос звучал знакомо. Однако увиденная картина заставила его на мгновение замереть в растерянности. Из-за деревьев на большой скорости выбежала тонкая белесая фигура футов 7 высотой, развернувшись за носом, она направилась прямо к нему. Созданный из снега человекоподобный голем нес в непропорционально длинных руках Эмбер, при этом его ученица словно не видела ничего странного в таком способе перемещения по окрестностям школы. В десятке шагов от Мерфи магический конструкт остановился и наклонился вперед, позволив Аманде спрыгнуть на землю. Ведьма быстро отряхнулась от снега, предусмотрительно отошла от своего творения и только потом жестом палочки и короткой арии позволила ему осыпаться на краю дороги большим сугробом почти в рост не слишком высокой Эмбер. «Отлично, я успела тебя догнать», — ответила она как ни в чем не бывало, убирая палочку в карман пальто. «А что, я собирался куда-то исчезнуть», — только и сумел поинтересоваться маг при виде столь эффектного появления. С одной стороны, ученица явно потратила много лишней энергии для пока не очень ясных целей. С другой, он признавал, что ее навыки неплохо продвинулись вперед. «Были такие опасения», — ответила она, останавливаясь рядом. Поднесла ладонь к лицу и сосредоточилась на несколько секунд, заставив глаза слабо засветиться. Обновила укрепление, позволяющее нормально видеть в зимних сумерках. Переведя дыхание, Аманда продолжила говорить. «После того, как мне сказали, что ты ушел с Поттером очередные заговоры плести, а потом с тебя станется опять исчезнуть по очень важным делам. И в этом есть какая-то проблема?» Мак откровенно не понимал, что она пытается сказать. «Нет, я понимаю, ты действительно в такие моменты делаешь что-то очень нужное. Вот только, Джеймс, когда ты на себя последний раз в зеркало смотрел, еще немного и тебя уже начнут принимать за инфернала. Можно немного больше подробностей?» Подчеркнуто спокойно спросил он. Кайнет не сомневался, что его одежда выглядит безукоризненно, так что это прозвучало совершенно нелепо. «Сколько недель назад ты спал в последний раз?» — спросила она, указав на него пальцем. «Когда ел не на бегу, как давно не тратил сразу всю магию, стоит ей немного восстановиться». Аманда только махнула рукой. «Слушай, я отлично понимаю, ты не в восторге от того, что пришлось иметь дело с Дамблдором. Мне ли не знать, что такое постоянный контроль со стороны? Но это же не повод так загонять себя. Поверь, я отлично осознаю свои пределы. И в любом случае, почему говорить со мной об этом пришла именно ты? Даже как твоя ученица я беспокоюсь, что в таком состоянии ты можешь легко допустить ошибку, Джеймс, не рассчитать сил даже немного. Мы все уже отлично видели, к чему это приводит. Передохни хотя бы немного. От клуба, от войны, от магии. Все, чего я прошу. Знаю я тебя не так хорошо, подумал бы, что это очень витиеватое приглашение на свидание», — пошутил маг. «Нет, не в этот раз. Я на самом деле понимаю, что у тебя уйма дел», — ответила ведьма совершенно серьезно. «Так что просто спокойно пройдемся до замка, посидим у камина, никуда не торопясь. Тебе это нужно. Джим, ты можешь сказать, что магия и зелья позволяют не замечать усталость, но для человека, который ценит каждую каплю магии, разве настолько простое и незатратное решение не будет более предпочтительным?» Кайнет тяжело вздохнул, но в этом признал правоту Аманды. Хотя, может, как раз та самая накопившаяся усталость влияла на его решение. Еще где-то в глубине души хотелось сказать ученице, что все это не ее дело, и подальше отослать прямым приказом. Однако именно такое поведение заставило бы думать, что это ему 16, а Эмбер намного старше и разумнее. Допустить этого он никак не мог. «Хорошо», — уступил маг. Затем кивнул на возвышающийся у дороги сугроб. «Назад вернемся тоже подобным транспортом. Пройдемся до школы, без спешки», — повторила ведьма. «Тут не так уж далеко». «Пусть будет так». Кайнет развернулся к замку, действительно чувствуя усталость и напомнившую о себе боль от многократно активированных сегодня магических цепей. Протянул девушке руку, Та отказываться от приглашения не стала, только свободной рукой вытянула палочку и повесила над ними импервиус вместо зонта от усилившегося снегопада. Они некоторое время шли под снегом молча, других любителей поздних прогулок по пути не встречалось. В принципе, и Поттеру не обязательно было вызывать его на разговор так далеко от замка, даже если ему хотелось секретности. Кайнет все еще был склонен считать все разговоры о том, что директор, министерство или Аврорат слышат каждое слово в Хогвартсе, всего лишь детскими байками, хотя они и приучали молодежь следить за языком и осваивать заглушающие чары. Что же до Поттера, возможно, в нем неожиданно проснулась любовь к символам и знакам, не исключено, под влиянием Дамблдора, а может и Волдеморта. То же самое место, похожая тема беседы, лишь разница в несколько лет. Джеймс, тебе не кажется, что для человека, который смеется над героями и их подвигами, ты и сам взваливаешь на плечи слишком много ответственности, при этом почти не думаешь о самом себе? Спросил Эмбер с упреком. Ты так считаешь? С неприкрытой иронией в голосе спросил Кайнет. Я это вижу. Он удержался от слов «я делаю все ради себя». Так мог бы сказать о себе любой маг часовой башни, но Аманда даже с ее наивным подростковым цинизмом такой подход могла бы не понять. С другой стороны, рациональное зерно в ее словах тоже присутствовало. Поиск учеников, научная работа, новые мистические знаки, сражение против пожирателей, сомнительные заработки. Все это было направлено или на выживание здесь и сейчас, или на выгоду в очень дальней перспективе, или на развитие магической науки в целом. То есть все это оставалось в интересах Кайнетта, но в достаточно абстрактном смысле. Лорд Эльмеллой никогда не был аскетом и не сторонился мирских благ, не чужд был и затратным увлечением своего круга, и хотя к охоте оставался равнодушен, но охотно занимался коллекционированием произведения искусства не только из полезности в каком-нибудь ритуале. Он презирал китчи помпезность, попытки хвастаться своим, а тем более чужим богатством, однако уважал умеренную хорошо продуманную роскошь в повседневной жизни. Но все это осталось в прошлом мире. Здесь, когда пришлось все начинать с нуля, даже перестав быть нищим, Кайнет сразу расставил приоритеты и не мог тратить деньги на себя. Да, был некий уровень минимального комфорта, ниже которого он просто не мог позволить себе упасть, но сверх этого ресурсы лучше было направить на новые знания, ценные материалы, сырье для алхимии, инструменты мастерской, позже к этому еще прибавились оружие и боеприпасы. Точно так же еда и сон тоже были всего лишь ресурсами, поддерживающими его работоспособность на приемлемом уровне. Даже группу своих последователей он рассматривал как среду, в которой со временем можно будет вырастить полноценных магов, чтобы в еще более отдаленном будущем они могли встать на его сторону. Да и поиски потенциальной невесты его тоже интересовали исключительно с практической точки зрения, как способ получить наследника своего дела и знаний. Альтернативой же этому были тот самый дом в пригороде и тихая должность, о них говорила Грейнджер, и он тогда только посмеялся над этими словами. Хотя, может быть, баланс между этими двумя крайностями действительно будет разумной идеей. Значит, по-твоему, я недостаточно эгоистичен? Все-таки спросил маг, когда они подошли к замку. Так это выглядит со стороны, ответила Эмбер после паузы. Она тоже успела уйти в свои мысли и немного растерялась от столь неожиданного вопроса. То, что ты, фактически, возглавил целый клуб, при этом успеваешь числиться среди лучших студентов и еще вдобавок сдал макгловские экзамены сам и помогаешь с ними желающим. При этом вот, давай скажем честно, рецептов и формул твоей разработки ты сам обычно отказываешься в пользу клуба или других участников. Все это вместе создает репутацию фанатика изучения магии. Даже Луна со всеми ее странностями иногда желает просто развлекаться, что многим близко, но тебе словно бы нужен только прогресс и движение вперед. Не то чтобы это необычно для Рейвенкла, таких у нас больше, чем на других факультетах, но люди все равно сомневаются в подобной бескорыстности и не понимают ее. Как ты, услышав мое предложение, как я, как Клэр, наверное, только Гермиона радостно кинулась за новыми знаниями, стоило только предложить. Сейчас я более или менее понимаю, чего ты хочешь. После поездки за дементорами, после собственного мира Луны. Но сколько времени для этого потребовалось? Ведьма прервалась, когда они подошли к двери в гостиную Рейвенкла. Практически не задерживаясь, выслушала очередную загадку и сразу дала ответ. Как выясняли курсу ко второму-третьему даже самые недалекие или рассеянные студенты, Список вопросов для проверки не был бесконечным, в какой-то момент они просто начинали повторяться. Внутри было немноголюдно, маг повесил на свободную вешалку у камина свой плащ и пальто Аманды, затем последовал за ней. Его ученица как раз подошла к небольшому дивану у огня, где над книгой сидели рядом Клэр и Галахад. «Крауч, Эмбер», — отозвалась та, неохотно поднимая голову с плеча Эшвуда. Затем она все-таки встала, подхватила справочник и потянула волшебника за собой со словами: «Пошли, Гэл, прогуляемся перед сном. Маглы говорят, это очень полезно». «Эй, ладно», — тот растерялся, но все-таки последовал за ней. Итак, Аманда опустилась на диван, укрыла ноги пледом и кивнула на свободное место. «Прошу». «Серьезно?» — только и смог спросить Кайнет при виде всей этой чехарды. «Я ведь говорила, пройдемся до замка, посидим у камина, а лучшие места у огня надо занимать заранее. Не стесняйся, Джеймс, мы ведь как-то с тобой уже сидели здесь». «Да, я помню», — ответил маг, сев рядом с ней. Тот их ночной разговор он до сих пор считал своим успехом, возможно, даже большим, чем тогда казалось. «Могу порадоваться, что в Дурмстранг тебя все-таки не сослали». Кайнет вытянул ноги к огню и прикрыл глаза, больше не мешая усталости взять свое. Раз он уже уступил и согласился потратить свое время на отдых, стоило отнестись к этому серьезно, тщательно позволив себе ничего не делать. Глава 99. Кто-то из учителей мог бы подумать, что видит перед собой выполнение домашней работы для профессора Трелани. Больше полудюжины учеников с разных курсов собрались неподалеку от входа в замок вокруг затуманенного хрустального шара на низкой подставке. Чем еще им заниматься, как не подготовкой к урокам предсказаний? Разве что место и время для этого было выбрано несколько странно, но почти прозрачный барьер закрывал подростков от бушующей с утра метели, а созданные при помощи магии стулья и кресла позволяли вполне комфортно устроиться даже за пределами школьных гостиных или кафе и пабов Хаксмида. Кайнет считал, что за последнее время Лавгуд достаточно освоил работу с хрустальным шаром, чтобы сейчас наблюдать за Поттером даже за пару сотен миль отсюда. Изображение в хрустале держалось ровно, но этот инструмент все равно имел свои ограничения, потому маг предпочитал наблюдать за разворачивающимся действием иным способом. Могло показаться, что он просто уснул с открытыми глазами или глубоко задумался, глядя в серое небо, однако на самом деле Кайнет использовал их с Левилином ученический контракт, чтобы смотреть глазами Скриба. Тот же точно так же потянулся к ручному ворону, своему единственному фамильяру, доставшемуся от наставника. С невеликими способностями Левилина эта птица годилась разве что для незаметной разведки, но иногда именно это и требовалось. К тому же большая часть заклинаний, предназначенных скрывать волшебников от людей, на животных и птиц не действовали, позволяя обходить замкнутые барьеры. «Это и в самом деле кампус», — со злостью произнесла Гринджер, разглядывая в шаре местность рядом с Поттером. «Мы подозревали, что пожиратели прячутся в людном месте, но тут они превзошли себя. Слава богу, что хоть не начальная школа». Про себя Кайнет предполагал, что если бы речь шла всего об одной школе, кто-то в Аврарате мог бы и решиться на такой размен, подобрать удобное время и нанести удар изо всех сил. Несколько десятков погибших маглов в обмен на уничтожение угрозы для всей магической Британии. Иное дело, когда враг укрылся где-то среди разбросанных по большой площади общежитий, лекториев и исследовательских корпусов Ливерпульского университета. Тут для пожирателей смерти служили живым щитом уже десятки тысяч человек. Даже фанатик вроде Крауча-старшего не согласится на такой сопутствующий ущерб, да и в глазах правительства Великобритании в этом случае Аврора и Министерство магии ничем не будут отличаться от шайки Темного Лорда. Левелин занял одну из пустующих квартир в многоэтажном доме с видом на этот университет. Сейчас он прятался в глубине комнаты напротив открытого окна, под рукой лежала длинная снайперская винтовка с наложенными на нее заглушающими чарами. Оружие помнило еще Первую мировую, но ничего новее с оптическим прицелом среди добытых у семьи трофеев не нашлось. Свои навыки в стрельбе с дистанции в половину мили Сквиб тоже оценивал невысоко, однако не стоило упускать гипотетическую возможность достать неподвижного врага хотя бы за несколько выстрелов, если кто-то из пожирателей выйдет в полный рост, полагаясь лишь на щиты от магии. Сидящий рядом Люпин на оружие поглядывал неодобрительно, но молчал. Если операция пойдет не по плану, он собирался просто аппарировать в кампус и вступить в бой или в самом крайнем случае, попытаться вытащить Нимфодору и Гарри. Только благодаря помощи оборотня Левелину удалось так быстро добраться сюда из Лондона и найти подходящее для наблюдения место, ведь о том, где именно прячутся пожиратели, Поттер сообщил союзникам всего за сутки до начала штурма. «Они так неделю будут подкрадываться», – нетерпеливо бросила Клэр, вглядываясь в хрустальный шар. «Еще и от обычных людей надо прятаться. Нельзя ломиться вперед, нельзя заранее эвакуировать университет», – отозвалась Тейлор, нервно крутя палочку в руках. «Иначе это сразу насторожит врагов, которые там прячутся. Сначала нужно закрыть район от аппарации и порталов, потом, все остальное. Да знаю я. Просто вдруг там среди студентов окажется какой-нибудь сквип или волшебник, который случайно их заметит и поднимет шум. Вряд ли», – произнесла Эмбер ровно. Дамблдор сказал Гарри, что в Ливерпуле за последнее время уже исчезали волшебники. Может, они как раз учились или работали там, либо просто не вовремя проходили мимо и заметили что-то странное. Маг наблюдал глазами птицы, как скрытые маглоотталкивающими чарами группы авроров формируют барьер с нескольких сторон одновременно. В самом большом отряде находились Дамблдор, Поттер и даже Шиклбот. Глава Аврората решил командовать операцией лично. Директор чертил в воздухе фигуры своей палочкой, не собираясь просто ждать результата, но ему никто не смел возражать. Немного в стороне за границами чар скрытности переговаривались два человека в обычной зимней одежде, скорее всего, замаскированные авроры и сотрудник ливерпульской полиции. Когда волшебники временно заблокировали пространственное перемещение на нужной территории и двинулись вперед, заранее рассредоточившиеся по окрестностям полицейские начали оцеплять этот район кампуса. Защиту вокруг трехэтажного здания одного из общежитий, которое для обычных людей выглядело со стороны пустующим и вставшим на бесконечный ремонт, авроры сломали с нескольких сторон практически на бегу. Грубо, шумно, затратно по магической энергии, но сейчас скорость была важнее всего остального. Когда исчез очередной замкнутый барьер, создававший для людей иллюзию строительных лесов у стены, общее ощущение неинтересности этого места для посторонних, Кайнет через скриба заставил ворона перелететь с ближайшей крыши к одному из окон. Судя по планировке, оттуда должен был открываться вид на лестницу и коридор третьего этажа, однако представшая перед глазами картина заставила даже немного удивиться. Межэтажных перекрытий в здании не осталось, большая его часть при помощи магии была переделана в один огромный зал с поддерживающими потолок колоннами, только в дальней стене можно было разглядеть несколько дверей, ведущих в отдельные комнаты. Внутри хватало хлама по углам, флаконы из-под зелья и реактивов, ящики и коробки для каких-то материалов, кажется, там были даже кости и части тел. Однако в данный момент все внимание привлекали призрачные слабо светящиеся линии сложного магического круга, занимающего весь пол, а также единственный стул в центре и сидящий на нем пожиратель смерти в маске и мантии. Почти наверняка это был не Волдеморт, отличалась фигура, да и палочка в руках была иной, маску он тоже никогда не носил. Но даже так все это выглядело как подготовленная для незваных гостей ловушка. Экстенебрис, пока барьеры вокруг общежития рушились, волшебник завершал какую-то арию, одновременно вычерчивая палочкой последнюю линию, которая завершила весь узор. Круг ярче вспыхнул голубым светом в тот момент, когда первая группа взрывом снесла входные двери. Ступифай. Из четырех ворвавшихся авроров двое сразу бросились в стороны от двери, на бегу отправив во врага оглушающие чары. Еще один молча использовал парализующие заклинания и последний остановился в дверях, подняв перед собой щиты. Четвертый рисковал больше всех, ведь Аваду бы такая защита не остановила, но кто-то должен был отвлечь внимание на себя. Пожиратель не стал тратить время на длинную арию непростительного, он без слов отправил в сторону дверей экспульса и побежал к стене. На бегу волшебник резким жестом отправил стул в одного из противников, а затем прикрылся от ответного удара противодуа. Щит авроров выдержал магический взрыв, стул остановили в воздухе невербальным заклинанием, а те, что начали сражение со ступифая, переключились на редукта и вдвоем начали взрывать бетонный пол справа и слева от бегущего пожирателя. От пыли и обломков закрываться магией было тяжелее, чем от лучей заклинаний, так что уже после пятого взрыва темный волшебник покатился по земле, когда крупный кусок бетона врезался ему в ногу. Одновременно с противоположных сторон зала два участка стены осыпались песком, формируя проходы для еще двух групп. Одна из них вышла всего в дюжине шагов от пожирателя смерти, но тот успел среагировать, с трудом вскочив на ноги и выкрикнув: Противо. Этот барьер выдержал несколько невербальных заклинаний, одно даже отразил куда-то под потолок. Однако щит, оставленный им за спиной, уже был уничтожен, и выставить с той стороны новый пожиратель уже не успевал. Чем его противники не замедлили воспользоваться. «Империя!» — выкрикнул один из авроров в ту же секунду, когда рассыпались остатки защиты. Насколько Кайнет помнил, это был Робертс, один из заместителей Шиклбота. «Замри на месте!» Пожиратель попытался увернуться, но поврежденная нога не позволила отскочить с пути заклинания. Несколько секунд он продолжал сопротивляться, сделал пару неловких шагов, но на большие воли не хватило. Волшебник застыл почти неподвижно, слегка покачиваясь и с трудом опираясь на левую ногу. Тем не менее, авроры приближались к нему настороженно, не опуская мистических знаков и готовясь к атаке с любого направления. Где пожиратели смерти, которые тут прятались? Потребовал ответа тот, кто применил империя. Темный лорд взял часть людей и отправился в министерство вместе с магловским мясом, говорил волшебник медленно и делая лишние паузы, но все равно противиться прямой команде уже не мог. Джаксон вместе с оставшимися людьми и тварями темного лорда сейчас атакует Хаксмит. Я остался здесь, чтобы встретить вас. Для чего нужны эти знаки на полу? Ритуал призыва, который давно готовил темный лорд. Он закончится через несколько минут. Кого он призовет? Продолжал допрос Робертс. Знает только мой господин. Вошедший вместе с Поттером директор вгляделся в бело-голубые линии, протянувшиеся через весь зал. Кайнет сделал то же самое, хотя нечеловеческое зрение фамильяра искажало картину. К выводам маг и старый волшебник пришли практически одновременно. «Анку», – прошептал Арчибальд, разбираясь в знакомых символах и оценивая масштаб угрозы, – «и никакого контроля». «Тени смерти», – почти одновременно произнес Дамблдор вслух, тоже узнав существ, к которым обратился Волдеморт. «Духи, которые начнут убивать всех вокруг, едва появятся в нашем мире. Обычные люди ничего не смогут им сделать, даже увидят с большим трудом. Я смогу ненадолго сдержать их в этом здании, но всех не изгоню, а будет их много. А если стереть круг?» Без особой надежды предложил Поттер. «Уже не поможет, эти линии теперь состоят из магии, когда ритуал запущен», объяснил для него и молодых авроров Кингсли. Он тоже быстро понял, что им грозит через считанные минуты, потому добавил: «Если мы сами не сдержим их тут, на магглов можно не рассчитывать». Враг знал, что пустить в ход, в худшем случае четверти населения Ливерпуля к ночи не останется в живых. Сила противодействия на такой ход Риддла отреагировать не спешила. Да, в принципе, министерство пока еще может прикрыть даже масштабный прорыв темных духов, но какой будет цена? Если авроры останутся на месте, то, может быть, и смогут справиться с угрозой ценой полного хаоса в магической Британии. Если отправиться к более важным целям, то Анку вырежут 20 или 30 тысяч человек в университете и окрестностях, что потом удастся прикрыть какой-нибудь легендой о стихийном бедствии или теракте, но отношения волшебников с обычными властями уже будут уничтожены на десятилетия. Выбор у Кайнетта теперь был невелик – вмешаться лично или покинуть страну. «Гермиона, отправь патрону с Поттеру», – сказал он, поднимаясь на ноги. Подростки все еще были в шоке от масштабов угрозы, хотя Кингсли явно преувеличивал, но все-таки обратили внимание на его тон и не стали в панике бегать кругами. «Передай, что я буду через несколько минут. Ритуал можно значительно ослабить, если действовать быстро. Пусть делает что угодно, но Поттеру надо убедить там всех, что дюжины авроров и директора хватит, а остальным прямо сейчас надо отправляться в Хаксмит и министерство». Ведьма кивнула взмахом палочки и короткой арией вызвала созданного из света зверя и начала торопливо диктовать послание, от себя добавив необходимость срочно эвакуировать весь университет, для чего нужно связаться с полицией. Кайнет сумел освоить эту мистерию для защиты, но дойти до передачи сообщений подобным образом не успел, потому тут придется рассчитывать на нее. Сам он тем временем быстро коснулся карманов плаща, проверяя наличие мистических знаков и расходников. Сегодня все пришли сюда с расчетом, что придется сорваться на защиту школы, потому взяли с собой все, что смогли. Однако убедиться, что все необходимое при себе, не помешает, да и с мыслями такой ритуал помогает собраться. Закончив с этим, маг оглядел остальных и спросил: «Я полагаю, вы не собираетесь просто ждать здесь и готовиться к обороне Хогвартса? Тогда Лавгуд, Крауч, Лангботтом, в деревню, добраться сможете быстро. Гринджер, Эмбер, Тейлор, в министерство, Блэк откроет один из каминов. Предупредите деканов по дороге. Луна, поможешь мне с транспортом? Да, я думаю, сил на это хватит, ответила та, прикрывая глаза и вытягивая руки перед собой. Вместо обычной материализации пространство перед ней словно вздрогнуло, из разрыва появилась тварь, отдаленно напоминающая фистрала. Тоже черная лошадь, неестественно тощая и покрытая костяными пластинами, только у этой крыльев было четыре, да и глаз оказалось с полдюжины. Покачнувшись и оперевшись на Карин, чтобы не упасть, Лавгуд виновато предупредила. 3 минуты, прежде чем он исчезнет. Больше я пока не могу. Этого хватит, ответил Кайнет. Он знал, что ценой немалых усилий Луна научилась вытаскивать обитателей своего зеркала в реальный мир хотя бы по одному за раз, но пока была серьезно ограничена во времени, как и в размерах выбранного существа. Сам маг тоже не терял времени и как раз подставил руку материализовавшейся в воздухе птице. Его школьный проект мог сейчас пригодиться вновь, так что Кайнет передал Филина слегка растерявшейся Клэр и добавил: «Пригодится, если нужно обойти аппарационные барьеры. Все, нам всем уже пора». «Постой, Джим!» – окликнула Гринджер, когда маг уже запрыгнул на Фистрала. «Разве от меня не будет больше пользы в Хаксмиде? Там будут чудовища. Министерство атакуют люди. С этим ты справишься лучше». Не став больше тратить время на объяснение, маг кивнул Луне. Существо по ее команде взлетело над деревьями и самым коротким путем понеслось сквозь метель к границе барьеров. Взглянув вниз, Кайнет еще успел увидеть, как Лавгуд уже при помощи палочки материализует несколько обычных проекций, которые доставят ее с товарищами к Хаксмиду. 3 оставшиеся ведьмы побежали к дверям замка на своих ногах. Аманда могла бы создать из снега очередного голема и заставить нести всех, но в коридорах ему негде будет развернуться. Уже в воздухе маг мысленно приказал Левелину взять оборотня и вместе аппарировать к Хаксмиду. Против таких духов от Скриба с его ружьем толку будет мало, а вот если информация о чудовищах в деревне подтвердится, то там ему самое место. Шаг был рисковый, но в такой ситуации требовалось использовать все средства. Оставалось надеяться, что у Авроров хватит ума принять помощь от вооруженного и, стоит надеяться, хорошо замаскированного человека, если тот сражается на их стороне. Пока в полете выдалось пара минут неизбежного бездействия, Кайнет вновь обратил свое внимание на фамилию Левелина, оставшегося у бывшего укрытия пожирателей. Пока Люпин в торопях трансфигурировал одежду Скриба в нечто закрытое и напоминающее полицейскую форму с глухим шлемом и при этом совершенно не похожие на наряды пожирателей, маг имел возможность наблюдать за Аврорами и их сопровождением. 2 группы по 5 человек усилит оборону Хаксмида и Министерства, остальным придется остаться здесь, пока угроза не будет устранена. Кингсли распределял своих подчиненных по отрядам вновь. «Мистер Шиклбот, сэр, при всем уважении, этого мало. Тут хватит и 15 человек, остальным лучше отправиться за пожирателями». Поттер не постеснялся спорить с главой Аврората. «Заслуживает уважения. Вы же слышали тот патронус. И на этом основании я должен определять ход всей операции», бросил тот, обернувший к подростку. «Потому что какой-то волшебник, о котором я впервые слышу, сможет якобы решить тут большую часть наших проблем, стоит только ему довериться. Я не думаю, что вы о нем не слышали», неожиданно вмешался в разговор директор. «Этот юноша уже вмешался во время инцидента на турнире 3 школ. Именно благодаря ему все ограничилось одной одержимостью и несколькими дюжинами слабых призраков, а не привело к множеству погибших среди учеников и гостей. По-моему, это неплохая рекомендация». Кайнет только поморщился, услышав это. После того, как он сам отдал Дамблдору план работы с реликвией Македонского, сложить части мозаики вместе смог бы и менее проницательный человек. Не так много в волшебной Британии тех, кто разбирается в спиритизме, и еще меньше людей, способных применять свои знания на практике. «Полагаете, этого достаточно?» Кингсли все еще не выглядел проникшимся такой рекомендацией. «Полагаю, что мое слово тоже должно иметь какой-то вес», произнес Поттер, глядя прямо на Шиклбота. Глава Аврората был выше него на полголовы, но почему-то казалось, что именно Гарри смотрит на него сверху вниз. Судя по всему, юный волшебник вновь обратился к силе браслета ради властности и уверенности античного полководца, ради придания веса своим словам. «С самого первого дня я только и слышал, что про спасителя Британии, победителя Темного Лорда и надежду всей страны, что на меня рассчитывают и надеются, если вдруг опять понадобится одолеть зло и все такое. И вот я пришел сюда сражаться с сами знаете кем, а все мои друзья, моя девушка, мой крестный отец сейчас в Хогвартсе, и с минуту на минуту им придется отбиваться от психов в масках, и дьявол его знает от каких чудовищ. Им я ничем не могу помочь, потому что мой долг – находиться здесь или в министерстве. Но в вашей власти сейчас помочь тем, кто остался в школе. Если вы хотя бы раз прислушаетесь ко мне, ты явно уверен в своем друге. Я его с трудом переношу, перебил Поттер Аврора. Мы не друзья и никогда не станем. Но он спас мне жизнь, и в его способностях я уже не сомневаюсь. Что ж, Шиклбот заметно колебался. Слов подростка, какой бы знаменитостью тот ни являлся, было бы недостаточно, чтобы заставить его изменить уже принятое решение. Однако харизмы тенегероя хватило, чтобы начать сомневаться в собственной правоте. Еще через несколько долгих секунд он перевел взгляд на Дамблдора и бросил: «Под вашу ответственность, директор, 20 человек остаются здесь. Остальные делятся на две группы и отправляются за пожирателями». Отвернувшись, он начал торопливо раздавать команды. «Уильямсон, возглавишь второй отряд. Робертс, остаешься здесь». Кайнет прервал контакт с фамильяром ученика, когда Фестрел достиг границы барьеров неподалеку от небольшого вокзала для единственного магического экспресса. Призванное существо практически рухнуло на снег, но маг был к этому готов. Заранее применив укрепление, он еще в полете соскочил на землю и за секунды пробежал последние 30 ярдов вдоль рельс. Сейчас было не до изящества решения и поиска обходов в сигнальных контурах. Нарушение ученика засекут, но на общем фоне это не имеет значения. Хотя бы порожденная фантазией Лавгуд тварь исчезнет через минуту или полторы, все одним вопросом меньше. Сориентировавшись, Кайнет развернулся на юго-восток, представил в голове расстояние до Ливерпуля, выбрал крышу одного из высотных зданий, которое видел издалека во время своих прошлых визитов в этот город, после чего запустил последний шаг мистерии и аппарировал в нужное место. Маг появился на краю плоской крыши и сразу огляделся по сторонам. В Ливерпуле не было метели, только падал редкий снег, так что видимость с высоты 30 этажей была вполне приемлемой. Сопоставив открывшуюся картину с видом на городские здания сверху, который он наблюдал глазами ворона несколько минут назад, Кайнет сориентировался в пространстве и нашел взглядом обширный кампус университета. Еще одна аппарация переместила его на крышу одного из учебных корпусов, а следующая – в прикрытый маглоотталкивающим барьером угол парка, где недавно дожидались штурма Шиклбот и директор. Отсюда до общежития маг добирался уже бегом, благо укрепление еще действовало на ноги. Аврора у выбитых дверей наблюдали за его приближением настороженно и не опуская палочек, но атаковать не стали, их должен был предупредить если не Поттер, то хотя бы директор. Кайнет проскочил в зал, не останавливаясь и не тратя оставшееся время на приветствия или разговоры. Сразу подбежал к уже намеченному участку магического круга, извлек из-под плаща палочку и начал молча вырезать на грязном бетоне собственные глифы, которые впишутся в уже активированную схему. Прикинув направление дальнейшей работы, он крикнул: «Поттер, отремонтируй пока взорванный пол там, где бежал этот кретин». Сейчас тот на удивление не стал спорить и задавать глупые вопросы. Репаро, по жесту директора, обломки, крошка и даже цементная пыль вернулась на свои места, словно в обратной съемке. Только несколько пятен чистого бетона напоминали, где недавно были ямы от взрывов. Не отвлекаясь на благодарность, Кайнет присел и коснулся вырезанных линий, чтобы наполнить их энергией. Когда и его рисунок начал светиться, занимая свое место в общем переплетении магических потоков, он сделал несколько шагов в сторону и стал вырезать следующую цепочку символов, вписанных в несколько геометрических фигур. Остальные тоже не сидели без дела, что только радовало. Пока половина авроров несли дозор на случай вражеских подкреплений, оставшиеся расширили несколько проходов в стенах корпуса, превратив грубо проделанные дыры в широкие укрепленные арки. Так можно будет следить за активацией круга с дистанции, а не вжимаясь в стены рядом с сонмом темных духов. Директор уверенными жестами палочки возводил защиту вокруг набирающего энергию контура, которая хотя бы на время задержит подобного нематериального противника и не позволит в первые же минуты разлететься по всему кампусу в поисках живых людей. «Поттер, следуй за мной и вливай свою магию в вырезанные глифы», — приказал Кайнет, переходя к следующей точке круга. «И если в твоем репертуаре есть чары, которые позволяют изгонять духов, самое время освежить их в памяти». «Что? Про чары я понял, но вот насчет глифов», — ответил тот растерянно, переводя взгляд с Мерфи на вырезанные в бетоне символы. Ты же посещал наш клуб и видел, как работают с рунами и кругами. Пробовал сам, даже если Гринджер приходилось тебя заставлять. Это то же самое. У меня сейчас не хватит энергии на всю схему, остальные заняты, а у тебя лишние магии с избытком. Ладно, Мерфи, раз уж ты так учтиво попросил, не обращая внимания на ворчание подростка, маг продолжил работу. Вальдемар долго готовил этот круг и сил, чужих и своих, вложил в него с избытком. Требовалось куда-то отвести излишки энергии, для чего Кайнет решил использовать контракты. Во время призыва существ такого рода магия ритуала тратилась на сам вызов твари и на ее подчинение хозяину, либо просто ограничение какими-то правилами ради исполнения задачи. Редбл сделал только первое. Арчибальд сейчас наспех добавлял в его схему условия и ограничения. Множество, самые разные и противоречащие друг другу, вроде необходимости действовать только через час после рассвета во второй половине дня под светом осенних звезд. Разумеется, полноценный контракт с фамильяром куда сложнее этого, он требует взаимных гарантий, клятв, учета множества нюансов, однако сейчас ему только и требовалось, что дестабилизировать схему, пустить ограниченный объем магической энергии на нечто бесполезное. Во время работы маг не уставал думать, предусмотрел ли самопровозглашенный лорд его вмешательство в план. Редбл после всего, что он проделал со своей душой и нынешним телом, не отличается адекватностью суждений и поступков, но он, к сожалению, не идиот и давно успел понять, что лорд Эльмеллой разбирается в спиритизме как минимум не хуже него. Планировал ли Вальдемар отвлечь именно его, используя для этого угрозу прорыва злобных духов, или же считал, что Кайнет не станет вмешиваться и раскрывать свои познания ради спасения людей или сохранения в действии статута. Завершив еще одну последовательность символов, маг оглянулся и убедился, что Поттер работает над предыдущим участком. После этого кивнул сам себе и направился к еще одной точке схемы, на ходу приводя в действие ученические контракты, переключаясь на восприятие Клэр. Хаксмит горел, даже сквозь пелену метели можно было видеть черные клубы дыма и призрачное зеленое зарево от настоящей стены адского пламени. Хотя если присмотреться внимательно, то деревня полыхала не вся, магический огонь кто-то сдерживал, он словно по линейке отрезал восточную часть, отказываясь перекидываться дальше как обычно, вместо этого он расходился дальше в стороны от домов. Так что волны противоестественного жара испарялись некой, мешали кому-то окружить поселение с разных сторон. Призванные лавгут существа, внешне напоминающие коней, заросших шерстью, словно яки, бежали прямо через снежное поле. Предусмотрительность оказалась полезной, ведь здесь, у деревни, дорога уже оказалась забита младшекурсниками и жителями Хаксмида, спешащими укрыться в школе. Их прикрывали от неизвестного противника несколько волшебников и ведьм с выпускных курсов, один курсант Аврората и пара взрослых с палочками наготове. Те, кто пытался организовать оборону, наверняка включая других учеников и оставшихся сегодня на охране поселения курсантов, находились где-то там у огненной стены. По мере приближения к той части деревни вспышки самых разных цветов, всполохи синего и сиреневого пламени, эхо многочисленных арий заклинаний пробивались даже через неутихающую пургу. Когда созданные луной скакуны остановились у крайнего дома, Лангботтом прямо со спины одного из них подсадил обеих ведьм, затем не без труда забрался на ближайшую крышу и сам. Пробираться там было непросто, пришлось цепляться за трубы и разнообразные украшения, особенно перебираясь между соседними домами, но большая часть защитников деревни укрывались наверху. И без сомнения у них были причины не оставаться на улицах. Экспульса. Конфринга Дуа. Клэр на несколько секунд задержала взгляд на Рональде и Драка, стоящих на одной крыше и швыряющихся заклинаниями куда-то в одну цель за пеленой огня и пара. Только после этого Крауч вгляделась в снежную завесу, усилила зрение магией, так ей удалось разглядеть, с кем же идет бой. И когда она вычурно выматерилась, Кайнет даже не стал морщиться, как обычно. Ситуация того заслуживала. Вальдемарт нашел применение телам похищенных людей. Деревню штурмовали почти сливающиеся со снегом и сумерками мертвенно-серые кадавры, созданные из множества сшитых и сплавленных вместе трупов. Обычных инферналов не было, на самых мелких тварей, непредсказуемо прыгающих среди разрушенных домов и размахивающих множеством рук с костяными лезвиями, требовалось на вид человек 5 или 6. На более крупных, покрытых импровизированной броней, с дюжину тел. Три самые крупные твари походили на волков размером с дом, и каждая явно состояла из нескольких десятков мертвецов, плоть и кости которых были изменены магией настолько, что исходных человеческих очертаний в этой мешанине было уже не различить. Подобными конструктами Редбу защищал свой тайник с подземным озером, но тут он отдал предпочтение количеству над качеством, а может, просто не успел собрать достаточно исходного материала на нечто еще более огромное. «Какая мерзость!» – прошептала Луна едва слышно. Невиллу, судя по звукам, пытался сдержаться, чтобы его не стошнило. «Кажется, тут себя ограничивать нам точно не придется», – с отвращением произнесла Крауч, перехватывая посох. Ее взгляд снова пробежался по домам и остановился на ближайшем к огненной стене. Раскинув руки в стороны, на пологом скате крыши замерла Габриэль, сейчас мало напоминающая человека. Из волос торчали целые пучки перьев, пальцы украшали изогнутые когти, однако она хотя бы частично контролировала чужеродное пламя перед собой, пользуясь природными силами Вейлы. Рядом с ней чертил сложные фигуры палочкой профессор Флитвик, не замирая ни на секунду. Очевидно, именно он сотворил эти опасные чары и сейчас пытался сдерживать их от хаотичного разрушения всего вокруг. Дальше Финниган с седьмого курса раз за разом швырялся разнообразными чарами пламени в мелких кадавров, мешая им обойти проклятый огонь и прорваться на улицы. Еще несколько волшебников следовали его примеру, концентрируясь на взрывных и огненных заклинаниях, хоть как-то работающими против этих монстров. Лед и молнии были куда менее эффективны. Чары связывания и замедления действовали на них плохо, а от несмертельных толку не было вовсе. Крупные твари не рисковали тягаться с разрушительной мистерией Флитвика, даже нежить не сумеет пройти через адское пламя и остаться невредимой, однако как только у защитников кончится сила или они потеряют концентрацию, волшебников и ведьм уже ничто не спасет. Волки начнут просто сносить дома своим весом, как уже сделали на восточной окраине. К счастью, сопровождавших их пожирателей, кажется, перебили еще в первые минуты, так что никто не мог поднимать новых мертвецов, оставшихся в руинах. «Так, мне определенно в ту сторону», — бросила Клэр. «Луна, натравливай на эту пакость внизу любых своих чудищ, тебе слова никто не скажет. Невиллу, будь рядом и следи, чтобы к ней никто не подобрался». Кайнет отвлекся от этой картины, когда воздух вокруг него словно загустел, поглощая дневной свет, а схема на полу вспыхнула ярче и начала втягивать внешнюю ману. Счет пошел на секунды, хотя большую часть намеченного он завершить все-таки успел. «На выход!» — приказал директор и уверенными шагами направился к ближайшей дыре в стене, по пути перехватив Поттера за плечо и потащив за собой. Семикурсник не успел закончить с обработкой последнего глифа, но задерживаться в круге на лишние мгновения было бы самоубийством. Когда все покинули зал, Дамблдор вскинул палочку и произнес арию для активации возведенной защиты «Obstruction Spiritus». Вспышка еще не успела угаснуть, когда о полупрозрачный серебристый барьер ударилась первая тень, а воздух наполнил нечеловеческий вой, гул и шепот сотен голосов. Духов все равно оказалось очень много, и хотя каждый был едва различим, но вместе они сливались в настоящий темный смерч внутри зала. «Фианта Дури», директор произнес арию усиления барьера. Еще несколько авроров сделали то же самое, остальные же принялись за изгнание. Сигилум. Точно целиться сейчас не требовалось, при таком количестве кружащихся теней каждый луч заклинания находил цель. Всего одну, к сожалению, а ведь маги эти чары требовали не так уж мало. Поттер использовал что-то особенное, чары при попадании создавали облако тумана, поглощающие 3-4 духов за раз. Дамблдор неодобрительно покачал головой при звуках этого заклинания, но промолчал, однако и ему тут пришлось бы возиться часами. Кайнет поднял палочку, нашел взглядом относительно чистый участок бетона внутри барьера и начал аккуратными движениями кисти вырезать там новый небольшой круг. С расстояния 5 ярдов это было довольно тонкой работой, но маг не сомневался в своих способностях. Закончив там, он коротким движением растопил снег под ногами и повторил тот же самый круг на размокшей земле. Поднял руку над его центром, открывая цепи, и произнес «Лигари дуа, санверсус инцеллига». Первая часть арии связала две схемы вместе так, что вложенная энергия наполнила глифы за барьером, а вторая строка активировала всю конструкцию. Эффект напоминал взрыв мины или гранаты. Круг внутри вспыхнул белым, с дюжину ближайших духов просто растаяли в воздухе, еще столько же расшвыряло в стороны, отчего их туманная форма начала расплываться и дрожать. Теней все еще было очень много, но авроры стабильно сокращали их численность, а новых растративший всю вложенную и заимствованную магию круг призвать уже не мог. Главное теперь, чтобы продержались барьеры, которые каждое мгновение вспыхивали от очередного удара изнутри, когда дюжина Анку пыталась пробиться наружу, чтобы начать отнимать жизни. Смазав полустертую схему на земле, Кайнет вытянул энергию из рассыпавшегося в ладони припасенного накопителя и начал рисовать новую последовательность символов, уже под более мощную мистерию. Повторяя заученные действия, он вновь коснулся чужого восприятия, на этот раз использовав связь с Амандой. Он даже сбился и замер на середине движения, потому что первое, что маг увидел глазами Эмбер, была автоматная очередь, разбившаяся о ледяной щит и оставившая паутину расползающихся трещин. Присевшая рядом Гринджер что-то беззвучно прошептала, но шпага, которую она уперла в пол, лишь слегка качнулась в руках, а ее барьер начал быстро восстанавливаться, затягивая трещины быстро замерзающей водой. Люмос Максима, сотворенная сидящим чуть дальше Блэком вспышка, показалась немногим слабее эффекта от светошумовой гранаты. Слева от Аманды вдруг встал из-за щита Снейп, очевидно увязавшийся за остальной группой ради возможности добраться до Волдеморта. Зельевар колдовал молча, два выверенных движения отправили в человека с автоматом связывающие и парализующие чары, после чего волшебник укрылся вновь, а ледяная стена затрещала от новых выстрелов с разных сторон. Судя по тому, что Кайнет мог видеть на границе поля зрения ученицы, отряд едва успел выбраться из камина в холле министерства, как ему пришлось держать оборону от вооруженных магглов и, скорее всего, пожирателей смерти, которые отдавали им команды. Во всяком случае, перед ледяным щитом мерцала еще и завеса противототалум, что против обычных людей с автоматами было бы избыточно. Вокруг можно было видеть лишь тела убитых или тяжелораненых. Пара авроров, несколько человек в полицейской форме, остальные являлись просто служащими и посетителями министерства, которым не повезло оказаться в центре перестрелки. При этом неподалеку слышались непрекращающиеся выстрелы, взрывы и эхо множества голосов. Кайнет лишь мог предполагать, что прошедшую здесь раньше группу Шиклбота пропустили вперед и зажали где-то в боковых помещениях, не дав подобраться к лифтам. Блэк с компанией встретили лишь заслон, отсекающий подкрепление для авроров, но этого оказалось вполне достаточно. С десяток стрелков за каминами и импровизированными баррикадами в холле, еще 2-3 волшебника за пафосным золотым фонтаном, поддерживающие их магией издалека, и это оказалось весьма эффективной комбинацией. По крайней мере, до тех пор, пока трое школьников и двое взрослых пытались не убивать магглов под империя.